Милая сестричка, так начала Дебора Ташингем свое письмо сестре во Францию. Мой Ролло и я уже несколько дней живем в Лондоне в отеле «Фэрмонт» возле Пикадилли. Не стоит говорить, как Ролло и я тронуты тем, что ты нам предлагаешь свое гостеприимство. Твой мальчик уже подрос, но надеюсь, что он подружится с моим, когда тот появится на свет. Полагаю, произойдет это в конце июня или начале июля. В начале мая мы должны отплыть на португальском корабле, чтобы избежать всякого риска. Нет, между Англией и Францией войны как будто нет, но корсары продолжают орудовать, и на английские суда нападают французские, и наоборот. Так лучше уж на португальском. Ты знаешь, мне было просто нечего надеть, и моему Ролло тоже, поэтому мы в Лондоне только и бегаем по швеям, портным и сапожникам. Мой Ролло стал настоящим денди, стал носить даже трость с серебряным набалдашником. Милый мой бедняжка, если бы путешествие во Францию вернуло ему память, во всяком случае, одну серьезную проблему я решила, проблему его личности, не настоящей, разумеется». У одного юриста, который занимается всякими незаконными делами с бумагами, за 50 фунтов я купила документ, который подтверждает, что мой Ролло родился в Бервике в 1754 году, это примерно его возраст, и что зовут его Орландо Морган. Теперь мы собираемся... Что касается нас, мы тоже собираемся следом за Орландо Морганом, который в самом деле одет как настоящий денди. На нем светлый редингот, белые чулки, туфли с пряжками, и при ходьбе он постукивает по мостовой своей тростью с серебряным набалдашником. Орландо Морган расхаживает по Лондону один, и, чувствуя в туманном сумраке особый запах этого большого города, состоящий из запахов жареной рыбы, морской воды и черного угля, которым топят всюду, Орландо Морган нервничает, словно о чем-то вспоминая, не зная сам что. Зудит рана на шее, как всегда, когда в нем возникает чувство, что вот-вот встретится с самим собой. Но мы-то знаем, что в этом элегантном буржуазном районе такого произойти не может, как и в других местах, которые он посещает в Лондоне, в танцевальном зале «Воксхолл», в самом модном кафе «Чайлд», куда захаживает Босуэлл, и которое стоит посреди сити, ведь эти места показала ему Дебора. Но их не знал ни Фанфан Тюльпан, ни Невью, ни Шартр. Шартр, Невью, Фанфан Тюльпан жили в совсем другом районе, довольно далеко от мест, где бродит Орландо Морган. И тем не менее, вдыхая лондонский воздух, Орландо Морган шагает сквозь сумрак по улицам и мостам навстречу с кем-то, чьего имени не знает, с Фанфаном Тюльпаном. И тут Орландо Морган вдруг остановился. Как долго он бродил? Уже настала ночь, перед собой он видит вывеску таверны «Проспект оф Уитби». Что-то толкает его внутрь, возможно, просто жажда, однако таверна закрыта, и Орландо разочарованно поворачивает обратно, и в памяти ничто не шевельнулось. Пройди он дальше, вышел бы на Чиклейн, но вместо этого он торопливо развернулся и прибавил шаг. Начиналась гроза, пока еще вдалеке, но молнии уже пронзали облака, и бедняге вдруг показалось, что предназначены они ему и норовят его убить, и он пустился бегом. «Боже!» — воскликнула Дебора, когда Орландо возник перед ней. «Что случилось? Ты так бледен!» «Давно пробило 8, над Лондоном бушевала буря». Даже и здесь, в элегантном ресторане «Олд Джордж Инн», где Дебора поджидала своего Ролло, гром заглушал слова гостей. «Нет, ничего», — Ролло устало опустился рядом с ней. Отсутствующим взглядом оглядел элегантную публику. Среди них много моряков в форме, которая оживленно беседовала, смолкая с каждым раскатом грома, мерцающие лампы и расхаживавших взад-вперед официантов. «Ничего», — повторил Ролло, приложив ладонь к пылающему лбу. «Ты заблудился, милый. Я жду здесь целый час». «Проспект оф Уитби», — вместо ответа протянул Ролло. «Проспект оф Уитби, проспект оф Уитби». Дебора перепуганно взглянула на него, но он расхохотался. «Да, как ни странно, я бы выпил пиво с джином». «Пиво с джином?» — удивленно переспросила Дебора. «Но это пьют одни извозчики. Пей лучше портвейн, как я». «Нет, устало», — возразил он. «Наверное, я в прошлой жизни был извозчиком».